соединением института к империи здоровья в его туалетах воцарился идеальный порядок, свет, чистота и субтропическое благоухание. Протягивая руки к теплому ветру сушилки, аспирант удивился еще вот чему, что ему до сих пор не пришло в голову выяснить, откуда та кровь была взята. Он вернулся в лабораторию и, вкопавшись в документах, выяснил, что та кровь, с которой он смешал свою собственную, прибыла в институт из одного подмосковного дома ребенка, где содержались дети из районов, подвергшихся радиоактивному заражению. Волосы шевелились на голове аспиранта. Но думал аспирант спокойно, и у него родился план, который, как он ясно предчувствовал, был самым маленьким из будущих планов, предисловием к главному плану, который тут Ганнибал сильно вздохнул и очень крепко зажмурился. — Аннабель, позвони мне, — прошептал он. — Позвони, пожалуйста. Ты мне очень нужна. Проходя по двору института мимо советско-американских елочек, он повторил свой призыв, глядя в темное небо. Он не стал переходить шоссе под землей, во тьме, которая ему когда-то очень нравилась. Второй раз в жизни он с риском для нее перебежал дорогу верхом и, оставшись в живых, сразу поднял руку. Заработной платы от империи здоровья теперь хватало, чтобы иногда в темное время суток брать такси до самого дома. Левая рука болела в локте всю дорогу, а ночью, в теплой постели, она разболелась еще сильнее. Ганнибал ворочался, пристраивал ее поудобней и думал о научных проблемах и о том, где кончается наука, и начинается организованная преступность с научным уклоном. Интересно, они проводят эти обследования еще где-нибудь, кроме России, или нет? Может, и не проводит. Попробуй собери там 100 000 образцов под нелегальщину. Сразу глядишь, какой-нибудь общественный контроль, вопросы, куда, зачем, а здесь, пожалуйста. Россия на отшибе. Никто ничего проверять не будет. Качай кровь хоть литрами, хоть баррелями. Сибирь — простор. Никого не дозовешься. Никакому ООН мы не нужны, как бомж. Никола. Или я чего-то не понимаю. Когда незавешенная половина окна и половина подоконника стали совсем серыми, оставшуюся в комнате тьму, бессонницу аспиранта и боль в его руке пронзил телефонный звонок. — Аннабель, это ты! — крикнул про себя аспирант, сорвавшись с постели, еле успев донести этот крик души до телефона. — Аннабель, это ты! — крикнул он в трубку, и, услышав ее голос, такой близкий и чистый, будто она стояла рядом, ощутил себя счастливым человеком. — Ты в Москве? — Ник, слушай меня внимательно, — произнесла Аннабель, сразу куда-то отдаляясь. — Я в Женеве. Я скоро вернусь. Ник, пожалуйста, будь внимателен. — Я внимателен, — сказал Ганнибал, замечая, что рука опять начинает болеть все сильнее и сильнее. — Заповедник закрыт. Фирма взяла его под свою опеку. Они практически добились частной аренды. Подумай над этим, Ник, что все это значит. Я подумаю. Едва справляясь с досадой, пообещал аспирант, думая, чего себе, конспирация. Я скоро приеду. Дня через 3-4, усугубила шпионка свою телефонную конспирацию, заметив, что Ганнибал у них по себе. Приезжай, Аня. — У меня тоже есть новости. Повеселее твоих, — сказал аспирант и вовсе плюнув на конспирацию. Простившись с Аннабель, он остался у телефона, чувствуя в себе тревожную опустошенность. Он скучал по Ане. Но теперь дело было в другом. То чувство было явным предвестием большого плана. Ганнибал включил свет, посмотрел на свою больную руку. На изгибе локтя разлилось темное пятно, Тон на карте, выкрашенная синим цветом, опасная, зараженная территория. Ганнибал сделал несколько шагов в свою комнату, а в ней зажег свет и посмотрел на карту страны, на которой местами выступали синие вены. Так, синим карандашом, Ганнибал отмечал в студенческие времена свои байдарочные маршруты. Как всегда, то есть внезапно, Тревожная опустошенность сменилась в душе тревожной полнотой. План возник.